Местные на зиму ходят в город работать, каждый старается свой голодный рот прокормить, на чужих, как правило, не смотрит, здесь работы нет, да и какой он демонопоклонник, если было так, я бы сам его убил, и рука не дрогнула бы, и уж точно не стал его учить, тем не менее парень образован, конечно, в соседнем селе школа есть, он, кстати, отличником был, экстерном окончил 8 классов, сам зарабатывает, травы собирает, обрабатывает и сдает, зелья варит, очень хочет магом стать, мечта у него, ха, вот это и странно, это основное, почему, он экстерном закончил, где он столько мозгов взял, это далеко не факт, что наследственность, он мог быть испоганен ритуалом, а никто не заметил, ты меня вообще слышишь, казалось, еще больше удивился дед, ладно, пусть так, пойдем, покажешь, что ты там такого накопал. Даже немного интересно, разговор Володю заинтересовал только сразу, потом он практически не слушал, наоборот старался отрешиться, да не наконец-таки дошло, какие именно путы оказались у него на руках, демоны, мечники, инквизиторы, сфера надежды, все это словно перенесло его на страницы хроник героев прошлого, которые он так любил читать, за последнее время он столкнулся со многим из прочитанного. Сейчас перед ним появилась еще одна страница книги с их артефактом. Магические путы или просто путы. Достаточно редкий магический артефакт, с помощью которого ограничивали энергетические способности того, на кого эти путы надевали. Кем бы он ни был магом, мечником или осененным, да хоть демоном, их, кстати, артефакт тоже ограничивал. И Володя пристально всматривался в свои руки и пытался понять, что с ним происходит. После того, как он понял, что это, то почти мгновенно попробовал зажечь черный огонь, но магический артефакт словно стал всасывать в себя энергию, а источник прострелил острой болью по всему организму, причем настолько сильно, что на мгновение сперло дыхание, и тем не менее одновременно с этим Володя осознал, что у него есть источник и он только что вновь пробудился, тупая игла ушла, а по телу пошла гулять тонкая почти неосязаемая энергия, которую он за прошедшее время уже и забыл. Как ощущать, появилось четкое ощущение севера, и он точно знал, что сейчас уже 14:37, сладостный момент обретения новых возможностей сбили словами, пошли парень, один из бойцов инквизиции подтолкнул его в сторону удаляющихся деда и татарина, усмехнувшись, Володя, не сопротивляясь, пошел вперед, до бывшего дома добрались быстро, не прошло и 5 минут, как они были на месте, знакомая приоткрытая калитка, уже вросшая в таком состоянии в землю, покосившийся забор и заросший травой придомовой участок. У Володи даже какое-то чувство ностальгии появилось. Он не был тут уже долгое время. Знакомый с детства запах мгновенно попал в ноздри. К сожалению, остался только запах. Дом был весь в пыли, немногочисленные вещи, что все еще стояли в старом серванте, были разбросаны по комнате. Старый ковер был отброшен. Володя медленно прошелся по дому. После длительного проживания у деда, этот дом показался ему еще большей халупой. Бумажки, бутылки, разбитая 3-литровая банка с чайным грибом. Как ни странно, Татарин пошел в Володькину комнату. Именно там было наиболее чисто, и мать переехала туда. Вещи были также разбросаны, но стол был чистый и на нем лежала потрепанного вида толстая тетрадь. «Знаешь, что это?» – спросил его инквизитор. «Первый раз вижу», – спокойно ответил Володя и заинтересованно подошел ближе. Ничего подобного он никогда у матери не видел. «Что это?» «Книга, личный дневник, старшей ученицы Ворониной», – веско сказал Татарин. «Ты знал, что твоя мать была магом?» «Знал», – поморщился Володя. «Она когда выпивала, любила меня лупцевать, приговаривая, что лучше бы сделала аборт». «Вот», – заявил инквизитор. «Все знали, и никто ни о чем таком не сказал». «О чем говорить-то?» – уточнил Володя, тем не менее, пристально всматриваясь в строки. Почерк у матери был ужасный, но кое-что было отчетливо видно. «Я устал от этой жизни. Как мне тяжело. Нужно было делать аборт». Подобными фразами было исписаны 2 страницы, Володя сам перевернул их. «Не там смотришь», – произнес инквизитор, отвернул несколько страниц назад и указал пальцем. «Сегодня ко мне пришел человек, который пообещал возвращение силы. Я все сделаю, что он скажет, и опять вернусь в магию, а потом отомщу. Я всем отомщу, ему и его роду. Они еще узнают. И что здесь такого?» – удивленно спросил Володя. «Дар к магии можно вернуть с помощью темного ритуала, жестко сказал инквизитор. «И это все?» – возмутился дед. «Да как здесь что-то понять можно? К тому же Володя жил и тренировался у меня, с матерью вообще не общался. Какие еще вопросы? Тут ничего нет, наоборот», – возмутился инквизитор. «Я усматриваю в этом связь. Подобные случаи были у нас не единожды. Все равно, ребенок не в ответе за действия родителей», – воскликнул дед зло и переступил ногами так, словно приготовился к прыжку. Вся его фигура в одно мгновение напружинилась. Этот момент уловил не только Володя, но и инквизитор с бойцами. Татарин в одно мгновение стал светиться словно изнутри, а бойцы подхватили Володьку под руки и вытянули из комнаты. Одно хорошо, он успел прихватить с собой мамин дневник. Книга, написанная ею, была для Володи очень важна. Это был шанс узнать что-то про мать и отца, что-то большее, чем просто набор фраз, сказанных в приступе ненависти. Да и написан дневник был старшей ученицей, а это, на секундочку, выпускной курс Академии магии. Пусть учиться всего 3 года, но, как понял Володя, Академию закончить сложно. Мать не входила ни в какой ковен или род, скорее она была дочерью обыкновенных мещан. Не все могли доучиться до выпуска, а она не только смогла, но и встречалась с кем-то богатым. В любовь с первого взгляда Володя не верил, а если судить по обрывкам разговоров селян, то замуж выходили, в первую очередь, за тех, у кого было крепкое хозяйство. Куры, гуси, коровы, козы, возможно, крупный кусок земли во владении. Судя по матери, такой подход ее ни капельки не смущал. Девушкам в этом плане было проще. Хорошая коса, яркие глаза и выдающаяся грудь значительно помогали в вопросе замужества. К этому можно добавить приличный магический дар, о потере которого мать так долго сокрушалась. А в том, что его отец, кто-то из богатых магов дворян, и говорить не стоило. Все, кто пространно рассуждал об этом вслух, акцентировали внимание на том, что у Володи исключительная память, целеустремленность и выносливость, которые свидетельствуют о наличии сильной крови, что, естественно, всего лишь косвенные доказательства. Хотя, если бы кто-то узнал, когда у Володьки проявилась магия, то доказывать бы ничего не пришлось. Размышления Володи прервал хруст двери, и из его комнаты в зал спиной вперед вылетело тело инквизитора. Убийственное намерение разлетелось по всему дому на мгновение замораживая. Мамин дневник Володя быстро спрятал под продавленный диван, на котором сидел, а потом с сидячего положения нанес удар ногой в магазин, направляемого в деда автомата. Один из бойцов инквизиции в ответ на убийственное намерение, на замер в ужасе, а принялся действовать инстинктивно, отвечая агрессией на агрессию, и стал поднимать оружие. Пуля просвистела значительно выше, попав в потолок, а Володя понял, что, несмотря на путы и невозможность использовать навыки, приобретенная физическая сила никуда не делась. Поэтому очередной удар Володя нанес двумя руками прямо в голову второму бойцу инквизиции, который только пришел в себя. Удар получился убойный, и мужчина упал на пол. Боец, который пытался стрелять в деда, получил от него сгустком черного дыма в грудь, в результате чего его отбросило в стену. Сам же дед принял на появившуюся защиту поток света. Как снять путы, Володя не знал, поэтому прыгнул в сторону инквизитора и попытался сбить его с ног. Ничего не получилось, парень словно на стену налетел, а татарин его ногой оттолкнул. Вроде и небрежно, но Володя сам отлетел в стену, повторяя недавний полет бойца, но он в отличие от него не отрубился и даже встретил добивающий удар от инквизитора на скрещенные руки. Яркая вспышка от удара совершенно не причинила ему вреда. Удар попал по путам, отчего те в прямом смысле этого слова стали искрить. Истинное зрение включилось, словно бы само собой. Володя даже на секунду забыл, что на нем путы, и попытался вновь сбить инквизитора с ног. Сосредоточившийся на атаке деда татарин ослабил защиту и существенно получил плечом в область печени. Охнул, скорчился, и это его окончательно взбесило. В этот раз он нанес сильный удар прямо по Володе, а тот только этого и ждал. Клинок света вместо того, чтобы ранить парнишку, разрубил путы. Володя в одно мгновение ощутил себя так, словно бы долгое время сидел в зловонной яме, а сейчас вышел на свежий воздух. Мгновение боли, отхлынувшей энергии по телу, он стойко перетерпел. Сила начала проходить по организму и наполняла его свежестью. Парень перекатом ушел в сторону от очередного выпада, и сам нанес еще один удар окутавшимся в черный огонь кулаком. Вспышка света и тьмы была такая сильная, что пробила защиту инквизитора, и он качнулся в сторону. Его напор на деда существенно ослаб. Дед тут же воспользовался возможностью демонстрируя свой высокий бойцовский класс, подхватил инквизитора щупальцами из дыма и полностью его спеленал словно куколку бабочки, оставив только голову. «Ну что, чучело?» — восклицательные и вопросительные знаки, зло сказал дед, скривив рот в неприятной усмешке. «Вот теперь Володя сильнее тебя, и что ты будешь делать? Он не сильнее меня», — пытаясь вырваться, произнес инквизитор. «Его аура уже меняется», — заявил дед. «Я вижу переход на пусть и слабого, но боевера очень отчетливо. Он пробил твою защиту. Какое тебе еще нужно доказательство? Держу тебя крепко. Да и я, как видишь, слегка подрос». Володя, услышав слова деда, с удовольствием посмотрел на наливавшийся прямо на глазах синяк, черным пятном, засветившимся на скуле. К тому же он поверил в переход на новый ранг. У него и впрямь будто крылья за спиной раскрывались. Он почувствовал себя очень уверенно. «Кха!» – закашлялся боец, которого дед приложил об стену. Он попытался встать, кажется, совершенно не соображая, что происходит. Володя помог ему подняться и усадил на диван, на то место, где сам только-только сидел. Все-таки, несмотря на разборки, он не считал их врагами, к тому же, только что они победили. «Давай договоримся, так», — грозно заявил дед. «Еще раз ты попытаешься провернуть нечто подобное, и ты умрешь». «Ха», — развеселился инквизитор. «Я не боюсь смерти». «Ты нет», — словно для идиота сказал дед. «Только подумай о пастве, о тех людях, которых ты клялся защищать. Сила единого исцеляет, и ты единственный, кто сможет спасти людей. Когда сфера надежды падет, сможешь провести все проверки, которые необходимы. Как будто потом мне кто-то даст это сделать», — не согласился инквизитор. «Ты же сразу призовешь мечников на защиту. Все ты успеешь, мы тебе мешать не будем», — заявил дед. «Только думаю, через некоторое время ты и сам поймешь. Все то, что ты только что говорил, это бред. Итак, мы договорились?» «Договорились. Отпусти», — зло сказал инквизитор. Дед отпустил его, но преобразовал щупальца в едва видимую дымку перед собой. Явно опасается нападения. Однако, Татарин не стал нападать, а как ему и напомнили, поспешил оказывать первую помощь бойцам, сначала одному, потом второму. Успокоил их, показав несколько знаков руками. Через некоторое время они покинули дом, не прощаясь. «Чего мы тут стоим?» — спросил дед неожиданно, словно сам у себя. «Давно нужно было уйти. Пошли, я тут еще побуду», — ответил Володя, внимательно осматривая комнату светящимися глазами. «Не понял», — удивленно посмотрел на него дед. «У тебя глаза светятся, причем сильно». А так, восклицательные и вопросительные знаки, Вова на секунду замер, и его глаза загорелись красным. «Не понял», — дед по-настоящему удивился. Такое он видел только у одного человека, что и решил уточнить. «Ты что, опять можешь использовать магию? Путы словно бы отворили мне источник», — довольно улыбнулся Вова. «Я еще не понял, как и чем пользоваться, но это потом. Кажется, тут еще кое-что есть». Парень неожиданно высоко прыгнул прямо на стену и, зацепившись там с помощью ауры, полез под потолок, где виднелась кладка печной трубы, а через секунду слез с небольшим сундучком в руках. «Что это?» — в очередной раз удивленно спросил старый мечник и оперся на шкаф, хотя ответ в принципе знал. Это был запирающий ларец, тот самый сундучок, в котором маги, да и не только маги, прятали запрещенные вещи. У него и у самого был такой, но откуда подобная безумно дорогая вещь тут? «Я не знаю, что это», — довольно откликнулся Володя. «Я просто почувствовал, что там сверху что-то скрыто. Я сейчас еще все-все обыщу, и, может, еще что-нибудь найду». «Так, стоп», — поднял дед руку вверх, останавливая словоохотливого ученика, который в данный момент больше всего соответствовал своему возрасту, веселый и энергичный, с горящими от восторга глазами. «Сейчас никакого использования энергии, только по минимуму и с целью сохранить собственную жизнь. Сегодня никаких тренировок. Ищи записи матери и изучай их. Завтра с утра вскроем ларец. Вскроем вместе. Вдруг там ловушки есть». «Понял», — восклицательные и вопросительные знаки. «Понял», — ответил Вова. «Я домой», — сказал старик и, резко развернувшись, поспешил к себе. «Мечник Федор Целка, старик, я домой». Все важное он уже сказал, и нужно было спешить, пока силы окончательно не покинули его. Нельзя было показывать ученику свою слабость. Ни в коем случае нельзя было зародиться даже капли сомнения о том, что победа над инквизитором далась ему тяжело. Вихрь энергии, который он закрутил в себе, позволил идти более уверенно. Если бы Вова был тут, он бы уже обратил внимание на странное поведение наставника, и волны, пробегающие по ауре, что свидетельствовало о слабом контроле. Вопреки демонстрации уверенности и стойкости Федор ее не испытывал. Поединок с инквизитором не только выпил из него все силы, но еще и подточил опору, на которой она держалась. Практически весь прогресс, которого он достиг с последнего боя, коту под хвост. С другой стороны, теперь он уверен, что ученик одолеет демона в ранге демон-убийца. «Млять!» – воскликнул старик, озаренный мыслью. «За 18 суток на уровень боевера!» Выкрикнув в этих словах все удивление, злость и раздражение, он, сжав зубы, пошел дальше. Было с чего радоваться, было с чего злиться. Радость понятна, Вова получил новый ранг удивительно быстро. Злиться тоже было от чего. Быстрый взлет тоже дает свои минусы. Не успев освоиться на новом ранге, можно легко загубить мечника на следующем. Да и цена его получения. Ценой перехода на новый ранг была победа над Татариным. Пусть Вова и пробил защиту всего лишь раз, но Федор не раз говорил ему, что инквизитор сам по себе имеет уровень боевера, что уверенная победа над таким противником автоматически повышает его в ранге. Всего лишь немного помощи и психосоматики, отчего пробитие защиты парень воспринимает как победу, что тоже недалеко от истины. Татарин поплыл и не мог несколько секунд защищаться. Осталось только уверенно подсказать воспитаннику, если он этого не заметил, что и было своевременно произведено, а также рассказать о изменениях ауры, своими словами ее к этому и подтолкнув. Во время его службы такое проворачивали не раз. Если была возможность, для мечников, которые достигли предела и готовились к переходу на следующий ранг, его искусственно ускоряли. Спарринг с бойцом на ранг старше и последующий его проигрыш. Таким образом, победитель был уверен, что победил исключительно из-за личной силы и шел вверх. Федор в невеселых мыслях дошел до дома и спустился в подвал, закрыл люк и поперек положил засов. Демонический взгляд дарил возможность различать предметы даже в полной темноте, но он все же взял спички и зажег лампу «Летучая мышь». Спустившись по лестнице, он оказался в просторном помещении 3×3. Вдоль стен стояли две раскладушки, стол, шкаф с книгами и одеждой, и их неприкосновенный запас продуктов и алкоголя. Отдельно накрытой скатертью в углу стоял самогонный аппарат. Подойдя ближе и убрав в сторону простынку, он увидел собиратель, его личное оружие. Зачарованное магами демоническое железо с нанесением рун превратило обычную косу в мощный артефакт, который попил много демонической крови. Недостаток у оружия был один: его не мог использовать никто, кроме Федора. Сделанная специально для него коса масштабировалась вместе с ростом мечника, и теперь он сам не мог ей воспользоваться, по крайней мере, пока не вернет свой ранг. Собиратель был на месте и загадочно блестел своим лезвием. Это было единственное, что он забрал из прошлой жизни, и ему было важно, чтобы оружие было на месте. Подвал был большой и сухой, самое то для жизни. У одного зажиточного селянина в прошлом был брат юродивый, вот для него подвал и оборудовали. Только из-за подвала когда-то Федор и купил этот дом, и варил тут самогон. Самое это для производства, никто не мог проникнуть вниз, пока не попадет в дом, а в дом он практически никого и не пускал. После первого открытия врат они переехали вниз. Тут было сухо, слегка прохладно и относительно безопасно. В таком подвале при удаче и нашествии демонов можно пережить. К тому же можно не опасаться, что тебя застанут врасплох. Никто другой, в отличие от Вовы, засов с помощью своей силы не уберет и внутрь не попадет. Налив себе граненый стакан самогона, Федор залпом его выпил. Открыл 3-литровую банку с огурцами и с удовольствием выпил оттуда кислого рассола. В животе будто бы бомба взорвалась. Федор с облегчением понял, что обжигающий глотку напиток упал в пищевод и немного потушен, а по телу начала разливаться приятная теплота. Скинув ботинки, он лег на раскладушку и слабым жгутом силы потушил лампу. «Сейчас сон – лучшее лекарство», – подумал он и сам не заметил, как заснул. Глава 14. Опять подготовка к бою. Опять огненные врата над головой. Опять в чистом поле на пути к людям стоит отряд, готовый уничтожить демонов. Только в отличие от прошлого раза нет той суетливой нервозности. Вова стоял уверенно, сегодня его место было в центре, на передовой, почти впритык к тому месту, где должны были появиться демоны. Именно он сегодня первый встретится с демонами. Сзади него, в 20 метрах, стоял дед. Он должен был встречать тех демонов, которые прорвутся через первый рубеж, через Володю. Деда прикрывали диаконы, которые еле-еле смогли отойти от ран, полученных в предыдущей битве, даже с помощью целебной силы единого. Сам инквизитор был последним резервом и стоял четвертой линии обороны. В отличие от прошлого раза, сейчас Володя не испытывал какого-то напряжения. В голове было пусто и спокойно, появилась какая-то спокойная сосредоточенность на цели. Вчера после обеда тренировки не было, и он сумел не только отдохнуть, но и выспаться. Завтрак в виде каши с мясом улегся в желудке и не вызывал неудобства. Меч удобно лежал в руке, на груди в кожаном мешочке висел странного вида, будто бы оплавленный кусок стекла. Черный камешек был настолько черным, что, казалось, притягивал тьму. Ощутив свое новое приобретение на груди, Вова тут же скакнул мыслью на прошедшие с памятной драки с инквизицией события. К сожалению, как он не искал, в доме больше ничего не было. Ни на крыше, ни в сарае, ни в подполе. Только обнаруженный небольшой сундучок, который назывался «Запирающий ларец». Можно было расстроиться, но он и этому был до невозможности рад. Находки, которые Володя обнаружил в нем, заставляли мысленно потирать руки. Сейчас отобьются от очередного прорыва демонов, и он помимо тренировок мечника возьмет книгу по магии и очень тщательно все изучит. Он выполнил обещание и полез внутрь только с дедом. К счастью, никаких ловушек внутри не оказалось, зато там было кое-что другое. Всего три предмета, но какие? Одна книга, называющаяся «Базовые колдовские конструкты», кожаный мешочек с черным камнем и тонкая 12-листовая тетрадь, в которой были описаны несколько ритуалов по поднятию мертвецов. Последнее было опасно. Темная магия преследовалась по закону. Использование темной магии – это как минимум арест, конечно же, если тебя поймают. Во всех мемуарах, которые читал Володька, описывались применяемые темные заклинания, так что можно было сделать вывод, что преследовали не всех, а изучить эти ритуалы Володя пообещал себе обязательно. Как он уяснил, не бывает плохих знаний, главное, кто и как их применяет. Нужно только стать достаточно сильным, чтобы ни у кого не возникало вопросов, что он на правильной стороне. Волновало другое: откуда у обычной студентки такие знания, и почему она их не уничтожила после того, как потеряла дар? Дневник он еще не прочитал, и очень надеялся, что получит ответы на свои вопросы. Что могла скрывать мать, и так ли странно, что она оказалась в Рудне, мещанка, у которой не было родни в городе? Странно. Еще более странно, что она перебралась именно сюда, на задворке цивилизованного мира. Подумав, Володя понял, что можно было устроиться и получше. В той же Антоновке она могла найти постоянную работу, хотя вполне могла осесть в любом из городов княжества, ничего бы для нее не изменилось. Это было странно и заставляло задуматься. Да и сам камень в мешочке вызывал смешанные чувства. Дед заявил, что это не что иное, как осколок алтаря рода. Якобы, раньше этот камешек был куском чего-то большего, и многие представители уничтоженных некогда родов носят с собой часть утерянного, надеясь возродить былое величие. Было и такое, что носили их и те, кто пытался подчеркнуть свой статус мага-аристократа. Это не то, чтобы редкость, но и непростой аксессуар. К сожалению, это было все, что знал дед. А Володя вообще ни с чем подобным не только не был связан, но и даже не читал про подобное. Тем не менее, решив для себя, что раз этот кулон мог быть отцовским, то он решил, что вполне может носить его. Украшений никогда не носил. У многих деревенских были кольца, серьги, цепи. Кто-то носил на груди знак единого, но не Володька. Сам он как-то испытывал желание, тоже, как и некоторые одноклассники, носить украшения. Только мешочек подходит на эту роль гораздо лучше. Создаст ореол таинственности. Одним словом, прислушавшись к внутренним ощущениям, Вова посчитал, что мешочек с камнем ему подходит. Он пытался его прощупать с помощью магии, все же как ни крути, Володя имеет довольно странную внутреннюю структуру, источник и достаточно развитую ауру. Парень рассчитывал на те возможности, которые помогли ощутить ларец. К сожалению, чудо не произошло. Вова так ничего от камня не почувствовал. Это был просто приятный на ощупь и черный, как смоль, осколок аметиста. Оставшееся время он посвятил книге, рассчитывая, что у него получится освоить хоть что-нибудь из базовых колдовских конструктов. Это было методическое пособие, разработанное в Академии магии. Не просто книга, это букварь для магов, раскрывающий основные этапы формирования заклинаний. И не набор знаков и фигур, как в ритуале, а порядок построения этих фигур мысленно в воздухе с целью создания магических заклинаний. Основной предмет первого курса обучения в любой магической школе. Если освоить эти знания на достаточном уровне, то при обучении в академии можно будет перейти сразу к более сложным вещам. Немного помечтав о том, с какой легкостью Володя будет учиться, когда станет на путь мага, он все же скривился от не менее важного вопроса, не решив которого глупо мечтать о несбыточном. Что с ним вообще происходит? Он уже маг, нужно ли будет ему проходить ритуал? Да, обычные дети, хоть они трижды магически одарены, проходят ритуал, но как быть с Вовой? Может быть, инициация у него уже прошла и больше ничего не нужно? Это была проблема, но проблема отдаленного будущего, и он бы с удовольствием порассуждал об этом, но не сейчас. В груди что-то на мгновение сжалось, и он ощутил отголоски чужой силы. Впереди появилось алое облачко. Через удар сердца, перед ним чуть ли не вплотную на землю вывалилось 7 демонов, и Вова не стал ждать, пока они сориентируются в обстановке. Он буквально вспыхнул силой и в один момент оказался около первого противника. В одно движение меч отсекает зубатую голову, а парень стремится дальше. Прыжок в сторону и два быстрых горизонтальных удара, они получились словно повтор первого. Только четвертый демон успел сориентироваться и постарался отклониться, отчего клинок был направлен не в шею, а вскрыл его живот, из которого тут же выпали кишки, мгновенно наполняя округу ужасающими ароматами. Пятый же сумел подставить клинок под Вовин удар и даже нанести ответный, ногой в живот, но Вова не собирался обмениваться ударами и терять темп. Сдвинувшись в бок, он вспыхнул аурой, отбрасывая противника назад, и бросился на новых демонов, которые только что появились и еще не пришли в себя. Нужно как можно больше уничтожить, пока они дезориентированы. Несколько смертей, очередной прыжок в сторону новых прибывших. Дед был прав, разница между рангами огромна. Теперь становится понятно, почему дед предложил ему уничтожать демонов в рукопашную. Это для использования техник Володи нужно напрягаться, а в рукопашной достаточно всего лишь высокой скорости, которую дарит переход на новый ранг для того, чтобы превосходить демонов на порядок. Демоны атаковали, но их удары не могли пробить аурный щит. Черное пламя отлично защищало Вову, и он только успевал отслеживать, что проходящие удары не приносят ему урона. На некоторое время возникла уверенность, что он справится с демоническими воинами до того, как появится демон-убийца, но в одно мгновение все изменилось. Очередной демон, вместо того, чтобы позволить отрубить себе голову или иную часть тела, со страшным криком сам набросился на меч, нанизав себя словно бабочку на иголку, одновременно с этим схватив Володю одной рукой за гарду меча, а второй рукой за ауру на кисти. Конечно, парень растерялся, о возможности подобного противодействия он даже и помыслить не мог, да и ладно бы это, из-за спины дыхнула сила, и Володя, несмотря на повисшего демона, скакнул вперед и влево, а то место, где он только что стоял, прошил кроваво-красный луч. Сделавший это, демон стал иссыхать, словно из него выкачали все соки. Через несколько секунд он насыпался горкой пепла, а меч воткнулся в землю. Нанесет ли такой удар рану, Володя узнал в следующее мгновение, когда на очередное возмущение за своей спиной он сдвинулся не с необходимой прытью. Удар был чувствительный, хоть и попал в правый бицепс, аурный доспех в том месте сбило, а луч словно лезвие разрезал плоть. Тут же резануло болью и запахло паленой плотью. Это взбесило Володю. Он с силой оттолкнулся от земли и скакнул сразу на десяток метров, а в воздухе сбил демона, который хоть и был на последнем издыхании, за меч держался крепко, здорово сковывая, отчего и произошло ранение, да и сам прыжок должен был быть дальше на пяток метров. С демоном помогла аура. Она и впрямь сработала словно по подсказке подсознания. Едва он только ощутил боль, черный дым обернул демона словно в мешок, и прыжок произошел автоматически, как будто он взял его на руки. Мысленное желание избавиться от пассажира, и это произошло словно бы само собой. Даже то, что он держался за меч, не помогло. Волна силы снесла демона, и теперь можно было сосредоточиться на оставшихся противниках. Их было около 10. И они стремились в сторону молодого мечника. Секундное сосредоточение, и клинок налился красным светом, в голове будто бы прозвучала команда деда. Напитал, бей. Сила словно бы сама собой перетекла в клинок, а резкий горизонтальный удар, казалось, разрезал пространство. Силы демонов уменьшились наполовину. Удивительно, но часть из них почувствовали атаку и смогли прильнуть к земле, пропуская удар над головой. «Ра!» — сильно крикнул один из вставших на ноги демонов, и Вову тут же прибило убийственным намерением. Жажда крови этого демона могла посоперничать с дедовой, да и сам он был нетипичный. Вова пристально всмотрелся в него. Это был демон-убийца, Его рога были большими, хоть один из них и был сломан. Кажется, это означало, что данный демон не молот и давно имеет свой ранг. Опасный противник. Он взмахнул рукой, и в сторону Володи полетел черный сгусток энергии. Возникший щит хоть и выстоял, но удар словно бы всколыхнул всю ауру, заставив отступить. Одновременно с этим двое крайних демонов из оставшейся пятерки бросились в Вовину сторону. Они закрыли собой оставшихся сзади, как будто бы скрывали подготовку к новой атаке. Их движения были стремительны, но парень был быстрее. Один удар клинком, подсекающий ногу первому, и сильный удар рукой в голову второму. Добить первого и приготовиться к встрече оставшихся противников, чтобы сдавленно выругаться. Демон-убийца не готовил новые атаки и не отправлял других демонов на самоубийство против мечника. Нет, оставшееся время он использовал с пользой для себя, просто принес в жертву своих собратьев. И ритуал прошел успешно, это было очевидно, потому что у него из-за спины поднимался в воздух хвост с костяным наконечником на конце. «Ха!» – зло выкрикнул Володя в ответ демону. Он его не боялся. Силы было еще достаточно, он хорошо, если потратил 10% от общего объема. Навыков и сюрпризов у него все еще достаточно для того, чтобы справиться с любым демоном, и он собирался это доказать. Три быстрых взмаха, и в демона летят на огромной скорости энергетические серпы, но тот не принимает их на свою защиту, а просто перепрыгивает. А Вова уже несется на него, стремясь сойтись в рукопашную. Еще два взмаха, но демон успевает вновь продемонстрировать класс, не принимая удары, а уходя от них. Тогда, когда до противника оставалось всего ничего, Володя нанес еще один удар, но не в демона, а в землю перед ним. Стена песка поднялась, закрывая обзор и ему, и демону. Только Вова считал, что в отличие от демона у него был план. Мгновенно перестав бежать, он все равно по инерции проехал вперед и оказался в яме, образовавшейся от выброса силы, и только потом нанес сильный горизонтальный удар вдоль земли. Если демон так любит пропускать удар над собой, это должно сработать. Однако, не успел Володя закончить движение, как в облаке пыли проявился бордово-красный клинок, объятый полуметровым пламенем, который стремительно несся в его сторону. Положение спасла быстрая реакция и тренировочные комплексы, иначе не сносить ему головы. Словно на тренировке парень отбросил себя в сторону импульсом и выставил меч, принимая сильный удар. Плечо, локоть и кисть протестующе заныли, но выдержали. Сноп искр разлетелся в разные стороны, а потом еще и еще. В отличие от других демонов, этот был движим не только инстинктами, он понимал, с какой стороны держаться за клинок, и наседал. Необходимо было работать еще более активно, но Вова едва успевал отступать и подставлять клинок. Принимать удар на защиту он не хотел. Если его защиту смог пробить самоубийственный удар демонического воина, то что говорить про демона-убийцу, к тому же обладающего навыками мечника. У него могут быть неприятные секреты, да и сама преграда из песка и пыли, как оказалось, больше мешала самому Володе. Когда они вышли за завесу, он тут же контратаковал, увел клинок демона в сторону, а сам напитал руку черным огнем и выстрелил ей в противника. Только демоническому воину это было смертельно опасно, а демон-убийца принял удар на появившуюся защиту, от которой рука бессильно отпружинила, и сам нанес удар в ответ. Тут уже Вова не сплоховал, защита выросла и приняла на себя удар, а потом еще и еще. Только продолжая атаковать, Вова понял, что силы равны. Сам Вова, судя по всему, имел большее сродство со своими силами. В какой-то момент, подстроившись, он стал серьезно давить демона, только тот все равно был более опытен. Там, где парень принимал удары на защиту, демон уклонялся и отводил их в сторону. Он испробовал все возможности, которыми обладал, и от этого начал злиться. Челюсть свело, перед глазами появилась пелена. Зрение будто само собой перешло на истинное зрение. Сразу стало понятно, отчего он не может добиться успеха. В истинном зрении была отчетливо видна серая муть, которая опоясывала демона. Это была его аура. Причем чем больше Володя смотрел на демона, тем больше по всполохам ауры понимал, что тот будет делать дальше. А значит, и демон видел все приготовления Володи. Это и была его ошибка. «Видишь врага, убей». Именно так говорил дед. И Володя его не послушал. В то время, когда он должен был напрягать все силы, чтобы убить демона, парень, наоборот, пытался изучить возможности его ауры и дал возможность демону провести свой удар. Внезапно аура у демона сжалась, почернела и, собравшись в хвосте, буквально выстрелила в Володю из-за спины демона. Удар был столь мощным, что смял защиту, А потом в дело вступил сам демон. Резким ударом он вскрыл поврежденную защиту и нанес глубокую рану поперек груди. «А-а-а!» — выкрикнул Вова и от страха и ужаса нанес свою серию ударов. Боль и запах паленого мяса заставили относиться к противнику максимально серьезно. Первый удар был нанесен по телу демона, волна силы смела его в сторону, несколько косых ударов для создания завесы и одновременно с этим применение отвода глаз. Демон несколько раз проносился мимо, постоянно атакуя тени. Он почувствовал кровь и хотел добить раненую дичь. Вот только ошибся. 30 секунд хватило, чтобы грудь перестала болеть. А Вова увидел остановившегося недалеко от него демона, который плавно качался на ногах и внимательно водил головой из стороны в сторону, а его хвост, словно хищная змея, повторял эти движения. У Вовы, словно само собой, проснулся инстинкт охотника. Его цель была прямо перед ним. Он отчетливо ощущал биение сердца и слабое место в ауре. Своя аура стала напитывать тело, а рука подкинула меч в сторону от себя, словно по команде демон повернулся к приземлившемуся предмету, и в этот момент Володя стал действовать. Напитавшая тело энергия одновременно выстрелила, буквально телепортируя парня за спину демона, а засветившиеся ногти правой руки с легкостью прошили и защиту, и тело напротив сердца, и в этот момент почти пустая аура распрямилась от потока хлынувшей энергии. Поднятая муть из пыли и песка ушла в сторону, и Володя увидел так и стоявших в изготовке к бою людей, которым сегодня уже ни с кем биться. Он победно вскинул руку вверх и не сдержал крик восторга. «Победа!» Глава 15. «Напитал! Бей!» — крикнул дед, и в то же мгновение от Володьки в сторону столба полетело сразу несколько невидимых серпов. «Есть попадание!» Сразу 4 плашки подлетели вверх. «На!» — громко крикнул Володя и, напитав клинок до черноты, метнул в верхнюю плашку, которая по размеру походила на тарелку. Судя по звуку, она лопнула, но убедиться в этом лично у парня не получилось, потому что он ушел в сторону от удара. Несмотря на всю чувствительность и скорость реакции, это происходило, как будто в первый раз. Находясь где-то там в стороне, дед умудрялся подойти вплотную и атаковать. Как у него это получалось, Володя не понимал, но то, что дед по классу воин, а не ассасин, заставляло задумываться о том, какие скрытые возможности и секреты есть у самих мечников, и какие открытия ждут самого Володю. От первых 3 ударов парень уклонился, а потом напитал ауру так, чтобы не только остановить удар деда, но и попытаться забрать его меч чисто с помощью ауры. Естественно, пока этого сделать не получилось. Тот в последний момент так скручивал кисть, что казалось, беспроигрышная ситуация исправлялась. Он даже умудрялся подрезать ауру в тех местах, где она была более слаба. «Скрыт! Пошел!» В тот момент, когда Володе показалось, что он сейчас сможет отобрать у деда клинок, тот дал новую команду. Применив отвод глаз, парень рванул к оставшейся части бревна высотой ему по грудь, чтобы зайти со стороны гипотетической спины противника и нанести смертельный удар. Дерево не демон, никакого сопротивления не было, оно просто вспучилось и взорвалось тысячами осколками щепы, причем с удивительной легкостью, заставив ауру в очередной раз уплотниться, чтобы принять на себя неожиданный удар дерева. Отбросив перехваченную щепу, Володя поспешил сосредоточиться на руке. Навык ассасина «Смертельный удар», как понял Володька, не только имел огромную пробивную способность, но он даже как-то менял под себя структуру черного огня, и до момента нанесения удара тот выглядел будто поломанный черный лед с осколками. Володя, как всегда, бывало, залип после завершающего удара и внимательно рассматривал руку, стремясь рассмотреть во всех подробностях, как лед исчезает и огонь приобретает структуру пламени. Очень хотелось понять, как именно у него получается использовать группу навыков. Наиболее яркая проблема была не только в последнем ударе и странной метаморфозе ауры, но и в том, что трансформация ауры в смертельный удар происходит, только если парень подберется сзади к намеченной цели. Если он заходит спереди или с флангов, ничего подобного с силой в руке не происходит, всего лишь обычный усиленный удар, который, конечно, тоже не радость, но все равно, навык срабатывает, только когда находишься сзади цели. Хотя и это не все, скорость передвижения также увеличивается на порядок, примерно в 2 раза, если использовать отвод глаз и желать нанести смертельный удар. Да и сам отвод глаз вышел на новую величину. Даже дед в момент, когда поднялась завеса песка во время боя с демоном, подумал, что меня убили. И это понятно, до применения навыка он четко различал применение силы и всполохи ауры. А после нескольких тренировок подтвердил, что и впрямь ничего не видит и не чувствует. Скорее всего, длительное использование в прошлом и позволило выйти отводу глаз на новый уровень. А для того, чтобы поднять этот смертельный удар на новую высоту, требовалось наработать опыт применения. Как минимум следующим этапом совершенствования этого навыка должно стать использование не вскрытия и не при подкрадывании со спины, а также выделение секрета, той самой фиолетовой гадости, которая разъедает ауру. С таким ударом ему и демон-разрушитель будет не противник, и это мотивировало больше всего. Так что тренировки и еще раз тренировки. Теперь Володя официально боевер. Победить демона-разрушителя в прямом столкновении было ничем иным, как подтверждением ранга. Инквизитор тоже в стандартной классификации магов подходил на уровень боевера, хотя бы тем, что ветераны с ним справиться не могли при всем желании. С другой стороны, это все столь зыбко, что не является догмой. Попытавшись свести ранги в таблицу, Володя понял, что все еще больше запуталось, хотя бы от того, что по словам деда сильный воин может победить ветерана, и даже совсем немного удивить боевера. С демонами та же история. Взять того же демона-разрушителя, с которым сражался Володя, тот определенно был не слабак. У него явно имелись силы на то, чтобы навалять стандартному боевиру класса воин. Да и если вспомнить, что, принеся себя в жертву, демоны смогли повредить ауру, то становилось все еще более запутанней. Дед его мысли подтвердил, сказав: «Необычный демон, с историей. Если присмотреться, можно было увидеть множество шрамов на его чешуе, и рога, как обратил внимание дед, тоже были непростыми. Этот демон прожил достаточно долго, чтобы не только в совершенстве освоить свои навыки, но и вплотную подойти к переходу на следующий ранг. Володю, можно сказать, спасло только обладание еще несколькими навыками класса ассасина, которые от него не ожидал увидеть демон. И именно развитие этих навыков сейчас и происходило. Дед придумал новые методы тренировки, которые разделил на три этапа. Первый – прокачивал навыки воина. Дед обладал навыками этого класса и мог подсказать упражнения для максимального развития всех возможностей мечников данного ранга. Напитка меча своей аурой и уничтожение верхней плашки – это именно результат его обучения. Для развития навыков класса танк парень должен был принимать удары на свою защиту, максимально ее укрепляя. Как это может помочь, развить навыки Володя не понимал, но упражнения все равно выполнял старательно. Напоследок, была тренировка развития, как ассасина, применение наработанных навыков отвод глаз и смертельный удар. Название для навыка, с помощью которого он незаметно и быстро приближался к цели, пока не придумывалось. Дед называл это телепорт, но как знал Володя телепорт, это мгновенное перемещение к цели, а не его ускоренный бег. Внезапно в груди Володи сжалась тугая струна, и он почувствовал угрозу. Аура тут же забурлила, прикрывая место нападения, но дед появился, как всегда, стремительно и неожиданно, и его удар достиг цели. «Что уж развесил ученик?» – громко вопросил он. Подзатыльник мечом был сильный, голова мотнулась в сторону, а Володя испытал в очередной раз разочарование. В прошлый раз он прозевал удару пятую точку и сейчас, подав туда больше силы, все равно не смог избежать последствий. В этот раз еще и заметно было. Боли, конечно, никакой, но демотивирует, однако. Задумался, признался Володя. А тренироваться, кто будет? Возмутился дед. Я на уровне ветерана от подобных ударов даже не шевелился, а ты заблокировать удар простого воина не можешь. Хм. Посмеялся в душе Володя, дед был в своем репертуаре, он уже достаточно восстановился и поэтому был активным в обучении, даже по наблюдениям Володи, как-то ожил и совсем немного помолодел. Уж его то назвать обычным воином точно никак нельзя. Три столба, меч и продолжим. Только в этот раз все сам, без команды. Атакуешь так, как захочешь. Все цели поразить. Начинай, как посчитаешь себя готовым. Вперед! Володя кивнул и тут же сорвался на бег. Это был последний тренировочный этап перед обедом, и можно было заняться тем, что ему было более интересно. Сосредоточившись, он почувствовал отголосок своей ауры. Поиск меча после сильнейшего броска был еще одним элементом тренировки. Пришлось бежать около полукилометра. В этом месте уже было около сотни воронок, оставшихся словно от артиллерийского снаряда. Впервые увидев, что стало после его броска, Володя был сильно удивлен. Сила удара внушала. Пусть воронок было много, а меч и был погружен в землю почти по самую рукоятку, но долго искать его не понадобилось, сказывался опыт. Быстро вернувшись на место, Володя подхватил аурой три столба и вбил их в землю, а старые перед этим достал и отбросил. Это был еще один элемент тренировки ауры. Дед запретил все, кроме книг и меча, трогать руками, но еще и одеваться можно было с помощью своих рук, а не аурных. Подготовка деревьев для тренировки, их доставка и установка – происходило только с помощью ауры. Нужно было придавать ауре определенные свойства и не сказать, что это получалось сразу. Однако Володя не роптал. Во-первых, отчетливо понимал, что тренировки делают его сильнее в разы. Во-вторых, деду было виднее. Он говорил, что сильные ветераны работают с аурой подобным образом, и аура у них – это вторая кожа и дополнительная конечность, которой можно и от демона отбиться и перенести что-нибудь, когда руки заняты. Так что Володя старался делать все, что говорил дед. Заключительный этап тренировки прошел как по маслу. Володя нанес три длинных удара, которые перерезали все столбы. Потом также разделался с отлетевшими вверх крайними чушками, а в центральную метнул наполненный силой меч. Все было, как и в прошлый раз. Отвод глаз, быстрый рывок вперед, смертельный удар, растянутый на три удара. Впервые выполнив подобное упражнение, у него получалось только развалить один их столбов. Два приходилось уничтожать окутанными черным огнем руками. Сейчас же Володя смог разделить удар на три раза, а это явно показывает уверенный рост навыка. «Передых!» — крикнул дед. «Ура!» — воскликнул Володя. «Эй!» — перебил его радость дед. «Только поле подготовь!» «Есть!» — ответил парень и метнулся в сторону меча. Они были примерно в километре от деревни, так что пока дед неспешно сходит туда, а потом обратно, были полностью Володи. Подготовка к следующему этапу тренировки прошла быстро. Еще несколько десятков столбов было готово до этого, поэтому он просто забил их в землю и метнулся к небольшому навесу, в котором можно было спрятаться от солнца и ветра. Несколько чурок подготовили для того, чтобы на них сидеть. Еще на четыре вбитых в землю столба положили доски, и за импровизированным столом можно было нормально сидеть. Отбросил покрывало, и ему явился ларец. Открыв ларец, он пристально посмотрел в него. Для изучения было всего три варианта: создание базовых конструктов, поднятие скелетов, как назвал эту тетрадь Володя, и собственно дневник матери. Если с утра было желание в перерыв еще раз прочитать принцип создания базовых магических конструктов, то теперь после тренировки желание пропало. Поднятие скелетов было делом муторным, и необходимо было тщательно изучать тетрадь, поэтому вскоре выбор пал на дневник. Чтение дало свои результаты, пусть было известно не все, но ему было достаточно и того, что он прочитал. Пусть многое, что он прочитал в дневнике, было наполнено влюбленным трепом и стихами, но и ценной информации тоже было достаточно. Мать и впрямь была ученицей магической академии, дошла до третьего курса. Судя по пересказу прошедших дней и комментариям ее взаимоотношений с подругами, она была достаточно сильна магически, хотя и относительно простовато, не все ей давалось в магии, но личная сила, проявившаяся при инициации, все перебивала. Именно поэтому вокруг нее постоянно крутились одаренные маги, которые рассматривали ее, как жену кого-нибудь из младших детей глав родов. Она и правду дура. Просматривая записи, сделал вывод Володя: она могла вступить в род, но не хотела замуж за второго или третьего сына, а ее приглашали и не раз, и ее отказы были описаны. Нет, ее целью был наследник. Хотела жить максимально красиво и быть женой будущего главы рода, хотя и понимала, что не всякий на нее польстится. Когда она была на втором курсе, в академию поступил Николай Воронин. Богатый, с рещей деньгами молодой человек быстро стал своим в кругах магов академии. Пусть по определенным опискам и не у всех, но, как понял Володя, мелких и не очень родов в академии хватало. Каждый маломальски сильный маг основывал свой род. У кого-то получалось, у кого-то нет, но все равно среди подобной публики у Воронина был вес. К тому же родителей, которые могли помешать браку с простолюдинкой, у него не было, по крайней мере, он так сказал. Почти год он уделял знаки внимания молодой Екатерине, и они втайне поженились. Кстати, до замужества ее фамилия была Селиванова. Первое время все было прекрасно. Они жили в дорогом особняке, у них были слуги, но потом все оказалось не так радужно. Оказалось, что дом брали в аренду, слуги были наемными, а еще она с ужасом поняла, что ее муж связался с культистами. Его деньги и магический дар, как и попытки возродить род, были не пустым бахвальством, и муж старательно шел к намеченной цели. Матери это не понравилось, она попыталась с ним расстаться, но там что-то пошло не так. Сначала в определенный день, Под ритуалами прошло зачатие ребенка, а потом ей поставили ментальные закладки. Прошедшее время она помнила урывками. Когда она окончательно пришла в себя, прошло около 3 месяцев, плод, то есть Володька, вплелся в источник матери. Аборт у магов, оказывается, запрещен, иначе мать может умереть вместе с плодом. Этого, кстати, Володя не знал. В принципе, на этом детализация пропала. Больше мать не очень испытывала желания вести дневник. В один из дней к ним в дом ворвались культисты, которые стали утверждать, что отец что-то у них украл, а потом набросились на него. На первом этаже особняка началось настоящее побоище. Этот момент мать использовала для того, чтобы сбежать. Оказалось, у нее уже было кое-что готово. С момента попытки первого побега почерк матери стал дерганый. Поначалу она писала много, но с каждым разом все меньше и меньше. Наверное, дед прав, у нее были какие-то ментальные закладки, которые вступили в противостояние друг с другом. К этому можно добавить потерю дара, что должно было бросить ее в очередную пучину депрессии. Каждый раз, перечитывая дневник, Володя узнавал кое-что новое. Например, оказалось, что у отца не было родителей, но был брат, который как-то приезжал их навестить. Мысли о родне прервали шаги. Дед, как взял шефство над ним, так и продолжил, говоря, что создает настоящую тренировочную среду. Сердце и печень готовил исключительно сам. Деревенские все еще побаивались их, особенно убедившись, что они употребляют их в пищу. Тем не менее сейчас тонкий слух уловил шаг не одного человека, а нескольких, как и едва слышного бряканья металла о металл и шуршания формы. Рядом с дедом шел инквизитор и его бойцы. Володя отложил дневник в ларец и накрыл его одеялом, надежно скрывая от глаз посторонних. С инквизитором у них установился вооруженный нейтралитет. Он не лез к мечникам и никак не выражал свои негативные мысли прилюдно. Среди селян его авторитет, если и упал, то немного. Интересно, зачем дед ведет его сюда? Видно же, что татарин идет против воли. Ну что же, нужно выйти и встретить их. Опять они, позволил себе напоказ скривиться Вова. Предыдущий неприятный разговор произошел примерно в таких условиях, и именно на это он намекнул. И тебе привет, скривился, будто лимон съел татарин. Его люди от чего-то промолчали, обиделись, наверное. «Привет», — открыто улыбнулся Володя, «не ерничай». Непонятно кому сказал дед и поставил перед Володей тарелку с едой, больше напоминающую тазик. Там была каша с мясом. «Если вы будете так жрать, то у нас еды на всех не хватит», — констатировал один из бойцов. «Подожмешься, пояса затянешь», — недовольно ответил дед. «Полей хватает, да и без них. Если достать все из погребов, еды хватит на всех, а у нас тут растущий организм, которому нужны всевозможные витамины и строительный материал». Дед был прав. Володя и впрямь стал еще больше. Он рос словно на дрожжах, а в плечах появилась косая сажень. Тело независимо от возраста пыталось перестроиться согласно возможностям нового ранга. Хотя, еще не окончило перестройку после прошлого повышения. Поэтому обильное питание. Каша с мясом, молоко, творог, яйца, те же самые яблоки из сада. Дед приносил корзину. И Володя набрасывался на еду, съедая все до крошки. Ел он, конечно, быстро, но аккуратно. «Да, худоват», — негромко проговорил второй боец. Володя уже сейчас достиг роста в 1,80 м, но мышцы еще больше напоминали перекрученные жгуты. Отчего худой, но сильный Володя сам себе напоминал демона, особенно если сядет на корточки. «Зачем ты меня позвал?» — недовольно спросил инквизитор. «Посмотреть, как он ест». «Ай, посмотри», — спокойно ответил дед, ему словно полегчало. «Это наша единственная надежда выжить. Посмотри на него, посмотри вокруг, какие силы он прикладывает, чтобы люди живы остались. Это его работа», — недовольно ответил инквизитор. Началось препирание, но Володя перестал и слушать. Не зря говорят, аппетит приходит во время еды. Он так увлекся, что и не заметил, как корзина, с которой пришел дед, опустела. Только ощутил, как приятная тяжесть в животе расползается по организму. Сейчас по плану был сон, пока дед занесет все обратно и вернется. На послеобеденном сне опять же настоял дед, аргументируя тем, что молодому организму необходим сон для роста и восстановления, несмотря на ауру и источник. Так он сможет показать максимальный результат. Тренировочный процесс проходил уже 4 дня. Сразу как Володя вышел из суточной медитации в месте прорыва, так и началось. Другая методика тренировок, Очень обильное и разнообразное питание, причем 5 раз в день и как дополнение сон. «Володя, не спать», — скомандовал дед. «Работа есть». «Какая работа?» — удивился парень. Обычно дед говорил про работу заранее, а не по факту. «Есть план по нашему дальнейшему спасению людей», — спокойно ответил дед. «И нам нужно согласовать его с Инквизицией». «С каких пор ты что-то согласовываешь со мной?» — с сарказмом ответил Татарин. «Я с Инквизицией всегда работал», — спокойно ответил дед. «Это ты просто тугодум попался. Ваша работа важна и правильна. Только ты врагов не там ищешь. Володя, покажи ему тетрадь». «Серьезно?» — удивился паренек. «Давай», — скривился дед. «Сейчас все сам поймешь. Как бы ни было тяжело отдавать то, что с таким трудом найдено, но Володя подчинился. Деду он доверял. Если не ему, то кому? Поэтому просто открыл ларец и передал тетрадь с ритуалом поднятия скелетов». «Что это?» – заинтересованно спросил инквизитор и пристально вгляделся в пожелтевшие от времени листы. Через некоторое время лицо его закаменело, но он все же пролистал до конца, а потом с немым вопросом уставился на деда. «Ты был прав. Екатерина Воронина имела дело с культистами и даже кое-что у них украла. После падения сферы надежды ее нужно будет найти, она может дать ответ на многие вопросы. С другой стороны, эти листы – наша надежда на спасение», – указал дед на тетрадь. «Это мерзость», – взмахнул рукой инквизитор, а потом указал ею на Володю. «А разве не он наша единственная надежда на спасение?» Бойцы за его спиной безмолвствовали, но сейчас, когда обстановка стала накаляться, сменили позы, так, чтобы можно было мгновенно открыть огонь на поражение. Причем, как понял Вова, Николая среди них опять не было. Странно, казалось бы, единственный из бойцов Инквизиции, с кем у него ввиду обстоятельств сложились неплохие отношения, но с момента окончания охоты на сбежавшего с поля битвы демона, они больше не виделись. А ведь Николай обещал поделиться знаниями и дать пострелять. Скажи, чисто гипотетически, в сфере надежды, если появится богатырь, насколько демонов придет меньше при очередном открытии врат? Если пехота будет в виде демонических воинов, то думаю, что не на очень много, примерно на 5 меньше, может, 6, недовольно ответил инквизитор, но, судя по всему, заинтересовался. Дед явно подводил его к чему-то, но к чему было непонятно. А почему так? Задал еще один вопрос дед. Потому что, согласно листу квалификаций, энергетически один демонический воин может использовать свои навыки при объеме энергии примерно в 30 ман. Богатырь же обладает энергоемкостью примерно около 150 ман. Понятно, пробормотал дед. А что ты скажешь насчет скелета? Какая энергетическая емкость у него? Да кто ж его знает, удивился инквизитор. Может ман 5, а может и того меньше, я не знаю. Для чистоты эксперимента возьмем величину в 3 мана. Насколько меньше появится демонов, если мы поднимем 200 скелетов? Ха-ха-ха, засмеялся Татарин. Ты что собираешься поднять скелетов? Ты сдурел? Еще и со мной согласовать все хочешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Ты больной? Я не больной, спокойно сказал дед и в одно движение вырвал тетрадь у того из рук. Я предлагаю вариант, причем реальный. Если получится, то прорвется кто-нибудь не очень сильный, а нам пока это и надо. Нужно, как можно на большее время оттянуть появление сильных демонов. Генерал демона мы просто не потянем. Что? Наигранно всплеснул руками Татарин. А как же твой боевер? Он же любого остановит. Я сам видел хвост демона-разрушителя. Так, глядишь, он тоже дорастет до убийства генерал демона. Может, потянет, а может и нет, спокойно ответил дед. Посмотри на него. Он и так тренируется постоянно, но пока обладает только базовыми навыками. Опыта никакого, да и силы еще нет той, которая должна быть. Следующий переход на новый ранг может его просто убить. Организму не хватит сил на перестройку.